Тихая ночь в Росне. Остудников сидел в сквере посреди маленькой треугольной площади. Ждал, когда освободится номер в гостинице. Курил. Администратор сказал, что в 3 часа уезжает группа туристов. До назначенного срока оставалось 1,5 часа. Можно было погулять по городу, посмотреть старинную усадьбу, парк. Но связывал чемодан. Большой красивый чемодан желтой кожи, с ремнями и золотыми пряжками, и с оторванной ручкой. Эта ручка напоминала Георгию Николаевичу обстоятельства внезапного отъезда, похожего на бегство. И вперед, и назад от того момента, когда он оторвал ручку, можно было вести счет многим глупостям. Например, он купил билет с рук. Какой-то человек пришел на вокзал вернуть билет, спрашивал, где касса, Остудников поинтересовался, куда билет, и, услышав в ответ незнакомое название «Тапа», билет купил. Ничего он не знал про этот эстонский городок. Первый раз слышал и вдруг купил. Поезд шел через 2 часа, а отпуск начинался только через 5 дней. Следовало позвонить на работу, хоть что-нибудь сказать, но он не позвонил. Боялся, задержат. Времени было в обрез, и все же он поехал к Але, хоть и ясно было, что никакого разговора у них не получится. Во всем этом сумбуре, в этой клаверте и задышке был виноват он сам. Только он. В поезде 2 часа спустя его стало отпускать. Перестук колес, покачивание, мелькание за окном успокаивали. Ночью в Пскове Георгий Николаевич вышел дать телеграмму на работу. Объяснил внезапный отъезд тяжелым состоянием матери, на самом деле давно умершей. Его не беспокоило, что об этом могут вспомнить. Беспокоило другое, как бы ни позвонили домой, к Лёле. Поэтому он написал «Выезжаем с женой». Тревожило Георгия Николаевича, как примет дисциплинарное нарушение новый начальник. Хотя гораздо важнее было, что он уезжал, не закончив одно дело. В поезде Георгий Николаевич впервые подумал, как можно было уехать, не дождавшись законного отпуска. Не потерял ли он рассудок? Удивительно, как крепко усвоили мы дисциплину формальную, и как мало у нас дисциплины внутренней, глубинной. Под ливнем, в грозу, в метель и гололед мы спешим, добираемся на работу, боясь минутного опоздания. Но запросто можем проволынить неделю с нужным делом. Он бросил нерешенным вопрос о проекте, который навязывали его группе. Товарищи Остудникова этой работы не хотели и считали себя вправе от нее отказаться. Они недавно выполняли схожий заказ по модернизации литейного цеха на одном заводе. И теперь ждали другой работы, более интересной и перспективной. А новый начальник КБ настаивал, чтобы проект дали группе, имеющей подобный опыт. Надо было договориться, разобраться. А он бежал, закрученный бурей чувств, не выдержав запутанности отношений, трудной личной ситуации. По-мужски ли это? Нет, не по-мужски. Однако, определив так свое поведение, Георгий Николаевич не повернул обратно, не пересел в московский поезд, лег, на удивление скоро заснул и спал крепко до самого утра. За утренним чаем он разговорился с соседкой по купе, пожилой эстонкой, и решил сойти, не доезжая Тапы, в Тамсалу. Соседка сказала, что Тапа Узловая станция — место, неподходящее для отдыха.